Видя, что Сую напирается на дерево, Чен Се показалось, что он хочет устроить им засаду, и с тревогой выкрикнул: «Человек, что ты делаешь? Планируешь сражаться с ними? Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Ты на 10-м ранге области продвинутого духовного ученика. Они, на худой конец, на 9-м ранге области продвинутого духовного ученика, а самый сильный даже культиватор области духовного ученика души. Ты в одиночку с ними не справишься. Уходи, быстрее, не глупи. Уйти? Вы думаете, что я не хочу уйти?» Выражение Су Юна было решительным. «А куда нам идти? С моим нынешним культивированием, если я и отправлюсь глубже в бездушный лес, то это будет самоубийство. Если оба пути приведут к моей смерти, когда за спиной неизвестные существа злой области, в то время как впереди группа культиваторов, которых я знаю, что бы вы выбрали? Это, может быть, вы понимаете бездушный лес больше меня, и если вы в состоянии найти маршрут, чтобы бежать, мы немедленно уйдем». Чен Се был ошеломлен. Бежать сейчас, идти глубже в лес, или идти к храму, куда еще они могли пойти? На это нет времени. У Чжуа Се и группа его людей становились все ближе, отчего Су Юн напрягся еще больше. Он уже схватился за ножны меча. Его 7 типов ци перемешивались, он собирался атаковать из-под тишка, но прямо в этот момент, из глубины леса за ними раздался звук взрыва, за которым последовали вопли зверей. Су Юн был поражен. Чен Се также слышал взрыв, и тут же высунулся из дупла и крикнул Су Юну: «Кажется, сзади тоже идут люди». Но в следующую секунду, лицо Су Юна слегка изменилось, и он быстро вернулся в дупло. «Если кто-то прошел глубже в лес, они должны были пройти мимо нас». И за все это время, кроме этой группы, посланной могущественным существом в поисках храма, никто не проходил. Откуда же люди позади? Я боюсь, что есть только одна возможность. Люди, посланные в храм, не умерли, значит, они нашли маршрут и собираются обратно к могучему существу, сказал Су Юн при входе в дупло. Они нашли путь к храму. Чен Се, который смотрел на Су Юна, отпрыгнул в испуге, и его голос задрожал. Ты имеешь в виду, что они нашли точное местонахождение храма и готовы пойти к могучему существу, что теперь получит все предметы храма? Должно быть. Кто знает, сколько людей они отправили раньше, ведь раньше было тихо, все они были похоронены в храме. Но на этот раз все по-другому. Подумайте об этом хорошенько, после стольких дней, они бы уже закончить. Тогда что нам теперь делать? Нет, мы должны принять меры сейчас, мы должны пойти впереди них и получить божественную корону, сказал Чен Се, что он был крайне обеспокоен. Вы все еще думаете об этом? Подумайте о том, как выжить сейчас. В настоящее время мы имеем Чжуа Се впереди, и войска могучего существа позади, обе стороны полны врагов, и вы все еще хотите взять божественную корону, отбросив вопрос о выживании? Су Юн покачал головой. Он восхищался преданностью Чен Се своему мастеру, но иногда эта лояльность была практична только в определенных ситуациях, в противном случае это была слепая преданность. Чен Се не был глуп, он проглотил слюну и посмотрел в сторону Су Юна. «Человек, у тебя есть план?» «Нет». Су Юн покачал головой. «Тогда чего мы ждем здесь? У вас есть способ сбежать? Это дупло хорошее место, по крайней мере, оно скрывает ци, но по правде говоря, она не может скрыть от инстинктов у Чжуа Се. Теперь, раз они распространяют свою злую ци, чтобы найти нас, если они окажутся близко, они почувствуют, что внутри есть люди, и в то время мы не сможем убежать. Тогда что же нам делать? Что нам делать? Я не хочу умирать. Мастер не был возрожден, я не могу умереть». Чен Се был напуган, как курица, так, что весь дрожал, рот его заикался. «Таким образом, мы можем только отдаться в руки судьбы». Сказав это, он извлек вал длинного деревянного меча и покрыл его глубокой духовной ци, а затем в мгновение ока отправил меч из дупла. «Что ты делаешь? Быстро верни этот меч. Если у Чжуа Се и остальные его найдут, разве это не будет означать, что нам конец?» — прокричал Чен Се. Су Юн покачал головой. «Это не для Чжуа Се. Я контролирую летающий меч так, чтобы он направился в другом направлении, чтобы разведчики могущественного существа увидели его. Чтобы они увидели? Да, я хочу заманить их сюда, чтобы они оказались здесь раньше, чем у Чжуа Се, который использует злую ци, чтобы отслеживать наши движения. Если он учует нас, мы будем в худшем положении. Но если я использую деревянный меч, чтобы создать некоторые помехи и привлеку других людей злой области. Они обойдут нас, и если нам повезет, они смогут встретиться с Учжуасе. В то время, мы, скорее всего, окажемся в безопасности. Почему, скорее всего? Потому что я не знаю, станут ли они будут бороться с Учжуасе, или, возможно, они не захотят неприятностей и скроются от Учжуасе. Если это произойдет, то мы по-прежнему будем в опасности. Чен Се слушал молча. Деревянный меч полетел быстро, и вскоре покинул поле контроля Су Юна, отчего стал медленно раскачиваться. Су Юн выдохнул, а затем приказал мечу пронзить большое дерево. Взрыв. Сильное большое дерево мгновенно переломилось пополам, и всюду разлилась плотная ци меча и злая духовная ци. Деревянный меч упал на землю, Су Юн полностью потерял контроль над ним. Группа наступающих разведчиков, которая услышала шум, застыла. Немногие из них осмотрелись, а двое бросились в разные стороны, двигаясь по направлению к источнику звука. Эту ци создает культиватор 10 ранга области продвинутого духовного ученика. Я думаю, что впереди нас муравьи. Один из разведчиков проследил силу ци и немедленно сообщил лидеру. Муравьи, след лукавства промелькнул в глазах лидера, и его радужный язык облизнул черные губы. Черное пламя в его глазах наполнилось желанием. Мы не умерли и вышли из храма, мы давно уже не пробовали свежего духа. Вперед, будем считать, что там впереди что-то вкусненькое для меня. 10-й ранг области продвинутого духовного ученика должен быть хорошим на вкус. От этих слов на лицах разведчиков расцвели счастливые улыбки, и они двинулись вперед. Самый слабый из них был на первом ранге области духовной души, а самый сильный был на 4-м ранге области духовной души. Учжуасе и его люди были определенно им не противники, и более того, они уступали в числе, разведчиков было 7 человек. Су Юн затаил дыхание и осторожно прослеживал движение выше. Дюди злой области плыли к ним, не издавая никаких звуков. Единственный способ почувствовать их существо было их низкое и злобное дыхание. «Они здесь», – пробормотал Су Юн, а затем перестал дышать. Он не сдвигался ни на дюйм, боясь издать звук. Чен Се оставался глубоко внутри дупла, дрожа. Он имел обыкновение быть сильным культиватором, и все существа области духовной души были просто муравьями для него, но теперь он был муравей. Видя ситуацию Чен Се, Су Юн вздохнул. В этом мире сила была слишком важна. Дыхание становилось все ближе и ближе, а затем оно постепенно стало мягче, мягче и стало удаляться. Су Юн и Чен Се знали, что группа скаутов уже прошла дупло и продвигалась вперед. Как раз в это время дыхание внезапно остановилось. Разведчики перестали двигаться. Су Юн был поражен. Потом он услышал другой грубый голос. «Кто ты?» Это был голос Учжуасе. Они действительно встретились. Су Юн был в восторге, он с тревогой оживился и попытался услышать то, что они говорили. «Эти ци меча и злую ци послали вас, ха-ха-ха, как и следовало ожидать, это группа хороших парней. Я считаю, что вы, ребята, будете очень вкусными». Все разведчики рассмеялись зловеще. После этого они окружили Учжуасе и его людей. Учжуасе и его группа знали, что соперники были сильны, и они знали, что они не были достаточно сильны, но они не боялись. Учжуасе вышел вперед нагло и, уставившись на разведчиков, сказал низким голосом: «Вы хотите поглотить меня, Кек? Вы не боитесь, что ваши души исчезнут? Паршивец, ты думаешь, что можешь бороться с нами?» Лидер разведчиков облизнул губы и хмыкнул. «Я не могу победить всех вас, но и меня не так легко победить. Ты знаешь, кто мой мастер? Он мастер каменного особняка черной злобы. Ты смеешь вставать у меня на пути? Вы все должны умереть без погребения». После этих слов разведчики начали громко смеяться. «Ха-ха-ха-хах! Что за мастер рухнувшей пещеры? Ха-ха-ха! Против нашего мастера, ваш мастер ничего не стоит. Вы смели использовать его, чтобы напугать нас?» Лидер разведчиков не хотел тратить время. Он ухмыльнулся, а затем сразу же начал действовать. Его рука сформировала клешню и ударила в сторону сердца Учжуасе, как если бы он хотел мгновенно пролить первую кровь. Лицо Учжуасе изменилось. Он сразу же отступил и использовал свою мистическую технику и вступил в бой. Очень быстро оба показали свои зубы, но Учжуасе был слабее, его группа была меньше, и они были не в состоянии бороться против разведчиков, которые только что вышли из храма. И очень быстро они оказались на грани поражения. Су Юн тайно подсматривал одним глазом за боем впереди, выражение его лица было торжественным, и капли пота стекали по его лицу. «Чего ты так нервничаешь?» Чен Се спросил. «Если они убивают друг друга, они должны игнорировать нас, так, может быть и так, но если они используют слишком сильные мистические методы, мы не сможем скрываться, во всяком случае, дупло слишком слабое, оно может быть разбито с помощью всего лишь небольшого количества ци». Су Юн сжал зубы, задумался и, наконец, принял решение. «Это дупло находится слишком близко к боевым действиям, нам нужно уходить, рано или поздно они разрушат все вокруг, и если мы не уйдем, мы будем пойманы». «Уйти? Как уйти? Отсюда нет подходящих маршрутов». «Кто сказал, что нет?» Су Юн стиснул зубы, поднял руку, чтобы захватить опорный ствол и выбрался из дупла. «Существует только один путь, и хотя это будет рисковый побег, по крайней мере, это лучше, чем умереть». «Ты говоришь о том, чтобы идти глубже в бездушный лес?» Глава 204. Неожиданный улов. Рванув из-за ствола дерева, Су Юн схватил Чен Се и отчаянно побежал. Но их движения все же привлекли внимание двух групп. Лидер разведчиков склонился над несколькими большими жирными кусками мяса перед ним. Как он мог отвлекаться на Су Юна? Злая область была местом, где слабые были пищей для сильного, где злая ци людей злой области полностью отличалась от ци небесного военного континента. Она может быть поглощена глубокой злой духовной ци другого человека для использования, хотя преобразование энергии невелико, но это было все еще лучше, чем тренировки и культивирование, так что люди злой области наслаждались поглощением душ других людей. Процесс поглощения давал им чувство превосходства. Лидер, там люди. Плевать на них, они идут глубже в бездушный лес, туда, где они встретят сильных зверей злой области. Она свели нас просто, чтобы выйти из укрытия. Если мы пойдем за ними, столкнемся с неприятностями, давайте решим все с этими ребятами. Лидер разведчиков рассмеялся, струя черного пламени появилась на его ладони и быстро двинулась в сторону Учжуасе. Пламя это выпускало горячую ци, с грозной силой пылающий отпечаток руки, казалось, мог уничтожить все на своем пути. Лицо Учжуасе изменилось, и он тут же поднял руки, чтобы блокировать атаку. Его когти стали 5 остроконечными клинками. Однако, когда лапа встретила пламя, она претерпела трансформацию. Пламенный отпечаток ладони мгновенно сломал клешни Учжуасе и яростно взорвался прямо у него на груди. Пуф! Пламя прорвало черную броню Учжуасе и достигло его тела, а затем вошло в тело, отчего его черное бьющееся сердце оказалось в огне. Тело Учжуасе застыло, он даже не успел среагировать, как его сердце мгновенно схватил лидер разведчиков. «Ха-ха, свежее и доброе сердце!» Лидер разведчиков громко рассмеялся, его глаза сверкали счастьем. Затем он открыл свой черный рот и укусил сердце. Раздался звук раздираемого мяса сердца, и огромное количество сока брызнуло из сердца. Казалось, как будто лидер ел сочный фрукт. Он быстро поглощал сердце, откусывая большие куски. Потеряв сердце, тело Учжуасе замерло на некоторое время, а затем он упал замертво. Но это был еще не конец. Лидер скаутов сломал руку, шею тела и начал пир, как голодный человек. Он также, казалось, выполнил технику и вытащил серовато-белую душу из тела. Эта душа выглядела так же, как у Учжуасе, все ее тело было гибким, как веревка. Но в этот момент его лицо было уродливым, обнажая перепуганный и паникующий взгляд. Он открыл широкий рот в попытке издать звук, но что бы он ни делал, ничего не выходило. Видя, какой отчаянной и болезненной эта душа выглядела, лидер разведчиков широко улыбнулся. Ха-ха-ха. После смеха в течение нескольких минут, лидер разведчиков открыл рот еще раз и пожрал всю душу. Затем он продолжал жевать расчлененное тело Учжуасе. Все остальные люди злой области, увидев, что лидер был убит, бросились кромсать тела других людей и пожирать души. Зло всегда будет злом. Они уже отказались от гуманности. В этом мире, был ли ты сожран или нет, зависело от твоего уровня культивирования. Группа людей злой области насладилась обильным обедом, прежде чем они довольные вышли из бездушного леса. А глубоко в лесу, Су Юн все еще убегал с Чен Се наперевес. Уже почти. Они, похоже, не погнались за нами. Проскулил Чен Се. Задыхаясь, Су Юн бросил Чен Се на землю, как только услышал его слова. Чен Се поморщился от боли, лежа неподвижно на земле. Су Юн знал, что он еще не умер. Из его накопительного кольца, он достал пищу для Чен Се. Чен Се опешил. Затем он выхватил кусок черного мяса и засунул его в рот. В течение доли секунды он закончил трапезу. В этой злой области не хватает природных ресурсов. Я не смогу культивировать таблетки здесь. Если вы хотите восстановиться, вы можете рассчитывать только на свое собственное тело и еду. Су Юн преклонил колени и положил руки на Чен Се, пропитывая его тело глубокой злой духовной ци. Через некоторое время он, наконец, стал выглядеть лучше. «Спасибо», — слабо сказал Чен Се. «Вы можете идти, это не должно быть проблемой. Твоя глубокая злая духовная ци очень сильна. Она сильно подпитала мой ослабленный организм. Давайте не будем говорить об этом сейчас. Нам лучше думать о том, как остаться в живых». Су Юн вздохнул и сказал: «У Чжуэ Се и другие не соперники этим разведчиками. У Чжуэ Се может оказаться мертвым в любое время. Злые люди должны будут сообщить об этом своему мастеру. Мы можем подождать полчаса, прежде двинемся в путь. Что делать, если они не ушли? Не волнуйтесь». Су Юн сверкнул его глазами, где постоянно росла тьма и злоба, и ответил кротко: «У меня есть сокровище, и я могу видеть на расстоянии тысячи миль. Если они все еще здесь, я уловлю их следы». Понял. Чен Се вздохнул с облегчением. «Человек, ты второе самое надежное существо после моего мастера». Су Юн усмехнулся молча, оглядывая окружение, чтобы отыскать подходящее место, чтобы спрятаться. «У-у-у-у». В тот момент из леса раздался крик. Су Юн и Чен Се оба ошеломленно уставились друг на друга. «Что это за звук?» — спросил Су Юн, нахмурившись. «Кажется, это мертвый одинокий зверь». «Мертвый одинокий зверь? Хищный зверь на третьем ранге области духовного ученика души?» Су Юн был в шоке. Он прибыл в злую область почти год назад. По книгам и описаниям Чен Се, Су Юн знал кое-что об этой области. Мертвый одинокий зверь водился на влажных территориях. С того момента, как он появлялся на свет, он имел уровень культивирования в области духовного ученика души, и он сразу же начал охотиться, пожирая другие души и туши, чтобы улучшить уровень культивирования. После того, как его формирование было завершено, он будет иметь третий ранг области духовного ученика души, и в это время улучшение мертвого одинокого зверя замедлялось. Мертвый одинокий зверь четвертого ранга и выше был большой редкостью, не говоря уже о пятом и шестом рангах. Мертвый одинокий зверь шестого этапа был крайне редким существом, но даже если бы это был зверь третьего ранга, Су Юну было нелегко справиться с ним. Кроме того, он был глубоко в бездушном лесу. После того, как они начнут бороться, то они, несомненно, привлекут внимание других опасных зверей, еще более мощных существ. Тогда Су Юн и Чен Се не смогут убежать и умрут от рук этих могущественных существ. «Подожди!» — воскликнул Чен Се. Он выглядел торжественно, а его черные уши дернулись, как будто он что-то услышал. Он принюхался в направлении крика. Хотя эти крики были громкими и зловещими, казалось, как будто этому зверю было больно. «Это зверь, кажется, ранен. Ранен, если это так, то мы должны уйти. Кто ранил его? Преследует ли этого зверя существо, что ранило его? Если существо, которое пыталось убить его, догонит нас, нам конец, так что я думаю, нам лучше уйти сейчас же. Но, человек, какая же это редкость встретить сильного травмированного хищного зверя? Сердце мертвого одинокого зверя — такой великолепный тоник. Его сердце может сделать твою злобность чище и плотнее. Многие люди жаждут его сердца. Ты собираешься отказаться от него вот так вот запросто?» — прокричал Чен Се. Чтобы помочь Су Юну получить божественную корону, Чен Се не жалел сил. Он использовал духовные фрукты, чтобы обменять их на ингредиенты и удовлетворить потребности Су Юна. Посвятил всего себя, чтобы Су Юн смог достичь 10 ранга духовного продвинутого ученика в такой короткий промежуток времени. Это были вклады Чен Се, ради того, чтобы Су Юн мог прикоснуться к двери области духовного ученика души. Услышав это слова Чен Се, Су Юн начал колебаться. Кто не жаждал силы и власти? Те шансы, которые не требовали приложения больших усилий, были еще более соблазнительными. Но, должны ли они использовать этот шанс сейчас? Если кто-то пытался жестоко убить этого зверя, как мне с ним бороться? Затем, не дожидаясь, пока Су Юн все обдумает, у Чен Се лопнуло терпение. Он встал и побежал к мертвому одинокому зверю. Пробежав по щебню, он достиг пустынных земель. Там и лежал гигантский мертвый одинокий зверь. Тело зверя было длинным и худым, как у ящерицы. Тело его было черным, как зола, и, казалось, было окутано пылающей злой ци. На верхней части головы были два витых рога, Глаза были словно медными. Картина была ужасающей, но в этот момент из раненого зверя, который казался мертвым до сих пор, вдруг хлынула черная кровь. Кровь текла в огромных количествах, в результате чего вся земля вокруг окрасилась в черный цвет. Казалось, ему уже недолго осталось. Су Юн проследовал за Чен Се и стал свидетелем этой сцены. Он был поражен некоторое время и с тревогой осматривался вокруг. Хотя окружающие деревья и камни были сломаны, там не было никаких признаков сражения, но вся земля была в черной крови, и вокруг были следы мертвого одинокого зверя. Похоже, он прибежал сюда. Су Юн подумал некоторое время, а потом подошел и услышал звук постепенно умирающего зверя. И тут умирающий зверь закрыл свои большие глаза и перестал двигаться. Он мертв. Су Юн был ошеломлен. Похоже, его травмы не из легких. По-видимому, он пытался убежать от чего-то, но раны на его теле были нанесены людьми, а не здешними зверями. Людьми, после слов Чен Се, Су Юн сразу же подбежал и тщательно проверил раны мертвого зверя, только чтобы увидеть, что раны были неглубокими порезами, как от когтей, идеально походившими на клешни людей злой области. Здесь есть и другие люди? Конечно, нет, может быть, этот мертвый зверь был ранен той группой совсем недавно. Су Юн проглотил слюну, улыбаясь. Они прочесывали эту область, встретили этого зверя и начали драться. Мертвый зверь знал, что у них было численное превосходство, поэтому он решил бежать. Они не стали догонять и продолжили свой маршрут. Они никак не ожидали, что мы встретим этого тяжело травмированного зверя. Похоже, что они послали нам большой подарок. Закончив, он вскочил на спину мертвого зверя, вынул меч тысячи глубин и пронзил спину. Хуула! Одним махом живот зверя был вспорот. Глава 205. В храм. Черное сердце размером с ведро было вырезано мечом тысячи глубин. Су Юн прыгнул вперед, чтобы схватить сердце. Сердце мертвого одинокого зверя пропахло гниющим зловонием. Су Юн слегка нахмурился, когда он осмотрел это гниющее семя, но подумав о его эффектах, он выдержал нестерпимый смрад и проглотил сердце. Он проглотил его залпом. Фу! Су Юн утер рот, повернулся к Чен Се и пробормотал. «Пойдемте, за этим умирающим зверем прибегут и другие звери. Давайте убираться отсюда поскорее». «Да, но ты также должен найти место, чтобы переварить сердце зверя и направить всю энергию в сердце, так чтобы она стала твоей». «Да». Су Юн выдохнул и быстро ушел с Чен Се. Двое бродили по окрестностям бездушного леса еще долго, прежде чем нашли пустой участок земли. Эта земля была плоской, и тут не было никаких признаков гигантских зверей. Ци в воздухе была чистой, так что не было, вероятно, и грозящей опасности. Не колеблясь, Су Юн начал медитировать, чтобы переварить сердце мертвого одинокого зверя. Чен Се стоял в стороне и служил ему честно. Мертвый одинокий зверь был огромен, все его тело было сокровищем, но самым ценным было его сердце, поскольку в нем содержалась вся энергия. По слухам, духовные сущности мертвого одинокого зверя были не в каналах Ци зверя, а в его сердце. Именно поэтому сердце зверя было настолько огромным. Кроме того, оно было суперсильным, давая зверю мощную жизненную силу. Су Юн очень хотел переварить сердце, но злая духовная Ци в сердце оказывала сопротивление. Он мог атаковать только используя всю его глубокую духовную Ци. Он активировал все его духовные сущности, и его глубокая духовная Ци хлынула вперед к его пищеварительной системе в попытке переварить содержимое сердца, поглощая всю энергию внутри него. Чен Се смотрел на Су Юна, который медитировал. Су Юн выглядел сосредоточенным, пока много злой Ци просачивалось из него. Он побледнел, и на его коже появились полосы черных сухожилий. Это было признаком того, что злая Ци проходит через его Ци-каналы. Через полдня Су Юн, наконец, открыл глаза. Он остановился. «Как ты себя чувствуешь?» Чен Се подбежал поспешно и спросил. Су Юн не ответил ему. Вместо этого он протянул руки и начал накапливать глубокую духовную Ци. Затем от рук вышел луч черного цвета с оттенком белой, синей, зеленой, красной и фиолетовой Ци. Все это выглядело как кусок черной бумаги, окрашенной несколькими разными цветами. Хотя это выглядело красиво, на это было жутко смотреть. «Это твоя глубокая духовная Ци?» Чен Се посмотрел на Ци в руках в шоке. Его глаза как будто готовились выпрыгнуть из орбит. «Да. Почему? Почему я чувствую и другие элементы? Это не чистая злая Ци, верно? Кажется, как будто там, по крайней мере, три вида Ци. Не три, а семь. Су Юн сжал руку в кулак и разогнал ци. Глядя вверх, он решительно сказал: «Я должен покинуть эту злую область. Чэн Се, я помогу вам получить божественную корону вашего мастера, но вы должны сказать мне кое-что прямо сейчас. Вы лучше не врите мне, или иначе ты убьешь меня». «Нет», Су Юн покачал головой. «Я уничтожу божественную корону вашего мастера». После этих слов лицо Чэн Се некрасиво исказилось. Он сглотнул слюну и ничего не ответил. А вдруг Су Юн поднял глаза и посмотрел далеко вперед, чтобы увидеть пару черных, мерцающих золотых глаз, как будто они были двумя лучами. Лицо Су Юна застыло, когда он прошептал: «Кто-то идет, кто-то быстрый и сильный ци. Это всемогущее существо. Среди этих людей есть несколько, которые вернулись, чтобы сообщить злым людям. Я практически уверен, что это их люди. Похоже, они собираются получить божественную корону». Когда Чэн Се услышал это, он запаниковал. «Тогда давай двигаться, мы не позволим им получить ее. Это божественная корона в храме злых духов. Нашего культивирования, безусловно, недостаточно, чтобы получить ее. Кроме того, как только она приземлится в их руки, то шансы на получение ее нами стали бы еще ниже. Таким образом, есть только один способ получить ее». «Что это за способ?» – быстро спросил Чэн Се. «Действовать, когда они получат божественную корону». Су Юн погладил подбородок, задумавшись. Ранее партия злых людей просто хотела проверить обстановку в храме, чтобы увидеть, что за структура была внутри, и собрать всю информацию об опасности внутри храма. «Как вы сказали, всемогущее существо осторожно. Перед тем, как оно начинает что-либо делать, оно сначала тщательно все исследует. Таким образом, оно должно быть полностью подготовлено в настоящее время. Шансы наши, может, и невелики, но когда мы сделаем шаг позже, мы должны придумать два пути побега. Как мы будем отступать? Вы не знакомы с отступлением?» «Не очень. Мои силы слабы. Зачем я пришел сюда? Это место слишком опасно, я не могу справиться с этим». «Тогда, по крайней мере, вы знакомы с храмом?» «Конечно. Это хорошо. Вперед». «Куда?» «Давайте вперед, к храму. Прежде чем они начнут действовать, мы сможем сделать некоторые приготовления. Разве ты просто не можешь сказать? Там мертвый одинокий зверь, и, вероятно, сейчас его окружают много злых существ. Злые существа будут только приближаться к мертвому одинокому зверю. Если мы обойдем вокруг них, чего бояться? По сравнению с нами, мертвый одинокий зверь гораздо больший соблазн». Чэн Се колебался, но, в конце концов, кивнул и согласился с Су Юнем. Поскольку не было никого, кто был бы так же знаком со структурой храма, как Чэн Се, Су Юн должен был взять Чэн Се с собой. Двое пошли глубже в бездушный лес. В тысячи миль за этими двумя, группа черных фигур бросилась в погоню. Яркая луна освещала землю, луна стала единственным, на что было отрадно смотреть. Ведь в настоящее время семья Су была охвачена страхом. Цзинь. Чаша упала на землю, потом перевернулся стол. Су Яннянь держал голову низко, опустившись на колени на полу. Он позволил Су Лисюну выразить свой гнев, не говоря ни слова. «Су Юн, неважно, что Су Юн мертв, я могу обойтись без сокровищ. Почему? Почему я не могу найти Цинер? Ты кусок дерьма. Почему у меня нет никого способного из семьи Су? Отброс!» Су Лисюн кричал изо всех сил, пнул стул и разнес его на куски. Казалось, он сошел с ума. «Согласно тому, что я знаю, Цинер использовала драгоценное изысканное сердце семьи Су и телепортировалась бог знает куда. Но я уже связался с людьми секты поглощающего неба и некоторыми другими сектами, которые в хороших отношениях с семьей Су, чтобы они отслеживали Цинер. Я считаю, что мы скоро получим какие-то новости. Разыскиваемый преступник на всем континенте». Су Лисюн стонал, не прекращая, когда он услышал эти слова. «Все это хорошо на словах, да, но как мы сможем охватить весь континент? Как наши люди смогут исходить весь континент? Не усмиряй меня словами. Су Яннянь, я сделал тебя великим старейшиной клана для выполнения задач. Если ты не можешь сделать этого, то тебе лучше бы сойти с этого места». С этими словами Су Яннянь воскликнул: «Пожалуйста, дайте Су Яннянью еще один шанс, патриарх». «Шанс? Какой шанс ты хочешь прямо сейчас? Во всяком случае, секта поглощающего неба дала семье Су лишь 3 месяца. Если мы не сможем найти Цинер, я могу только передать тебя им, чтобы держать ответ», — проревел Су Лисюн и махнул рукой, чтобы показать, что хочет остаться один. Суяннянь сдержал себя и снова поклонился, прежде чем он встал и ушел с уважением. Когда он выходил, бледный молодой парень в фиолетовом одеянии входил. Старейшина клана Яннянь. Молодой парень входил спокойно, но, встретив Суяннянь, поспешно приветствовал его. Но Суяннянь просто бросил на него взгляд. Не говоря ни слова, он повернулся, чтобы уйти. В его глазах промелькнул оттенок подозрительности, но он ничего не спросил и вошел в зал. Су Лисюн выпустил добрую долю своего гнева. Сейчас он держал руки за спиной, повернувшись спиной к двери, как будто был погружен в свои мысли. Когда молодой парень вошел, он обернулся. Входящим молодым парнем был принц Фусу. «Сын, это ты? Почему ты здесь так поздно?» Кажется, Су Лисюну стало лучше. «Что за Су Юн? Какая Цинэр?» Фусу был по-настоящему бесценным. Сравнивая их таланты, Фусу был абсолютно сильнейшим. Когда Фусу услышал слова Су Лисюна, его черные, тонкие брови задрожали. Он поклонился серьезно, прежде чем открыл рот. «Отец, я пришел проститься, я ухожу». «Ухаиш», Су Лисюн сказал торжественно. «Куда ты идешь?» «Я буду искать небесный Дао». «Небесный Дао? Почему ты так настойчив в том, что не имеет значения? Ты уже стал непобедимым», пробормотал Су Лисюн. «Он уже потерял одного сына. Что касается этого чрезвычайно талантливого сына, он ставил его выше всего. Он хотел, чтобы принц Фусу стал необыкновенным существом». Но принц Фусу покачал головой. «Хороши ли мои таланты?» «Нет, отец, они хороши по меркам континента. Мы боремся не за таланты, но за власть. Так что, если мои таланты и хороши, я только вошел на первый ранг области духовного ученика души. Истинный эксперт легко может убить меня. Таким образом, мне нужно продолжить погоню за небесным Дао. Мое культивирование должно расти». Принц Фусу выглядел решительно. Су Лисюн покачал головой и спросил: «Тогда, где ты собираешься искать твой так называемый небесный Дао?» «Я уже прикинул одно место, но где оно находится, я не могу сказать». Фусу слегка улыбнулся и сказал: «Отец, я обещаю, что это будет последний раз, когда я уйду. После того, как все это закончится, я вернусь, чтобы привести семье Су к славе, чтобы контролировать весь континент. Ха-ха-ха, мой сын амбициозен. Я рад слышать это». «Хорошо, хорошо». Су Лисюн рассмеялся, но он не почувствовал вспышку красного света в глазах Фусу. «Перед тем, как уйду, я надеюсь, что отец может обещать мне кое-что». «Что это?» «Мне нужны некоторые эксперты из главного дома, что могли бы последовать за мной и обеспечить мою безопасность», ухмыльнулся Фусу. Глава 206. Настоящий император злого сердца. Хуэла. Две тени появились из леса и быстро помчались в сторону куска пустой земли. Когда они оббежали пустой земли, они нашли огромный камень и сразу же прыгнули за него, чтобы опереться на него и тяжело отдышаться. Оба были покрыты грязью и листьями. Они выглядели так, как если бы они оказались в плачевном состоянии, спасаясь от чего-то. После того, как мертвый одинокий зверь умер, его вонь заманила нескольких злых зверей. По пути эти двое встретились со многими зверями. Хотя злые звери не были заинтересованы в них, парочка зверей все же хотела поглотить их. Су Юн не осмеливался инициировать бои, поскольку это могло привлечь только больше внимания злых зверей, что только означало бы, что они не смогли бы убежать от них. Но все же, они сбежали из бездушного леса благополучно. Су Юн задыхался. Ранее, он принял несколько атак от этих зверей, и его ци была в беспорядке в настоящее время. Он быстро помедитировал, и как только его ци стабилизировалась, он открыл глаза. «Теперь мы должны быть в безопасности». «Да, да», кивнул Чен Се и встал, указывая вдаль, говоря: «Смотри». Су Юн посмотрел в сторону, куда он указывал. На пике холма стоял огромный храм. После стольких лет храм выглядел тусклым и покосившимся. На поверхности храма были трещины, и он был покрыт кирпичами. Кирпичи из расколотой области. Знак разрушенного массива. Храм не полностью разрушился, но вход был полностью блокирован. В стороне было только одно отверстие, и внутри таилось много злой ци. Картина выглядела весьма жутко. «Это храм злых духов», Су Юн смотрел прямо перед собой. На храм падала тень, отчего он выглядел пугающе. «Да», Чен Се кивнул. Затем он сел на землю и продолжил. «Ци внутри храма является невероятно сильной. Даже ци, окружающая храм, плотная и страшная. Таким образом, ты не увидишь здесь никаких лютых зверей. Здесь мы в безопасности, но если мы окажемся ближе, мы должны поддерживать ци. Изначально, Ты не имел никакой злой ци. Ты не смог бы приблизиться к такой ци. Поэтому мне нужно было помочь тебе вырастить злую духовную ци, потому что только тогда ты узнаешь, как использовать свою собственную злую ци. Ты сможешь синтезировать эту ци и войти в храм злых духов без помех. Синтезировать? Да, синтезировать. Некоторые злые люди очень умны. Они знают, как использовать ци собственного тела, чтобы синтезировать некоторые сокровища или намного более сильную ци. Злые звери не имеют таких методов. Ты не можешь знать, как синтезировать эту ци, но я знаю, потому что я хорошо знаком с этим местом. Человек, просто следуй за моими жестами и песнопениями, чтобы обогнуть эту злую духовную ци. Мы выдвигаемся в ближайшее время. Хорошо. Су Юн кивнул. Чен Се сжал вместе обе руки в кулак, начал размахивать пальцами, расслабляясь и напрягая пальцы, произнося серию неприятно звучащих мантр. Затем злая ци в нем начала двигаться вокруг упорядоченно, через каждый дюйм его ци-каналов. Поток был быстрым. И, наконец, он вышел из его тела и сформировал блестящий, черный защитный экран вокруг него. Защитный экран кружил вокруг него, как живой, как будто он никогда не остановится. Чен Се затем глубоко вздохнул, посмотрел на разрушенную структуру на вершине холма и продвинулся вперед. Су Юн быстро последовал за ним. Двое шли медленно, один впереди, а второй позади. Затем, в течение полчаса, два вошли в странную атмосферу ци. Они как будто оказались в воде, потому что, когда они шли, они могли чувствовать надвигающееся сопротивление. Их движения были ограничены, и двигаться так было крайне утомительно. Внутри храма тоже так будет. Су Юн шел вперед тяжелыми шагами, расспрашивая Чен Се. Чен Се уже был бледным. Жемчужины пота стекали по его лицу, когда он ответил, задыхаясь. Нет, атмосфера ци формируется тяжелой ци внутри храма. Так как вся ци собралась здесь, ее очень трудно разогнать. Внутри нет атмосферы ци. После этих слов Су Юн замолчал. Он подумал, если это так, то эта атмосфера ци здесь может поставить нас в невыгодное положение, когда мы будем уходить. В невыгодное положение, когда будем уходить. Да, всемогущее существо имеет мощное культивирование. Эта атмосфера ци ничего ему не сделает, чего не скажешь о нас. Если эта атмосфера ци будет пытаться остановить нас, мы не сможем быстро уйти. Это может стать помехой, что убьет нас. Тогда, что нам делать? Есть ли какие-либо другие пути к храму? Там есть один сломанный массив телепортации. Массив телепортации? Куда он телепортирует нас? На гору скопления облаков в юго-западном регионе злой области. Откуда вы знаете, что массив телепортации сломан? Уже давно произошла катастрофа. Когда я попытался уйти через массив телепортации, он был разрушен кем-то. Это было сделано, вероятно, всемогущим существом. Он был готов отрезать последний путь к побегу. Можно ли как-то починить этот массив телепортации? Быстро спросил Су Юн. Это сложно, но есть руководство сущности массива, что хранятся далеко в этом храме. Просто, я не знал о них во время набега всемогущего существа. Божественная корона в помещении хранилища? Нет. Божественная корона находится прямо в центре храма. Услышав это, Су Юн опустил голову и задумался. Через некоторое время он сказал, в хранилище вероятно до сих пор есть сущность массива. По вашим словам, получить сокровища из этого храма не так легко. Сокровища в хранилище могли быть разграблены, но сущность массив могла остаться. Мы пойдем туда для начала, обратите внимание на сущность массива. Подождем, пока массив телепортации будет отремонтирован, тогда мы придумаем другой план. Если массив телепортации нельзя будет исправить, мы должны будем отказаться от этой миссии. Отказаться? Чен Се замер и повернулся, чтобы посмотреть на Су Юна. Да, отказаться. Су Юн кивнул. Я не буду рисковать своей жизнью из-за этой вашей миссии. Без массива телепортации мы не имеем пути к отступлению. Даже если мы получим божественную корону, нам конец. Это. Чен Се был явно недоволен, но у него не было другого выбора. Сделав глубокий вдох, он кивнул. Если мы останемся живы, то мы могли бы все еще иметь шанс. Даже если божественная корона достанется всемогущему существу, мы будем иметь другие возможности получить ее. Но если мы погибнем, других шансов у нас уже не будет. Иногда, гораздо лучше жить невежественной жизнью, чем пожертвовать ею ради чести. Су Юн похлопал Чен Се по плечу и продолжал идти вперед. Чен Се был немного ошеломлен. Жить невежественной жизнью? Разве все эти годы я жил жизнью без всякой цели? пробормотал Чен Се. Продравшись через атмосферу Ци, двое, наконец, оказались вблизи пика холма у разрушенного, величественного храма. Там было очень холодно. Все капельки воды превратились в лед. Тот, кто оставался здесь надолго, мог бы замерзнуть насмерть. Культивирование Суюна было высоким, поэтому, естественно, он был в порядке. Но с Чен Се все было по-другому. Его уровень культивирования был низким. Проходя через атмосферу Ци, ему пришлось нелегко. Теперь он должен был пережить эту холодную погоду. Он больше не мог сдерживать себя и яростно задрожал. Когда Суюн увидел, он передал часть своей злой духовной Ци в тело Чен Се, отчего Чен Се почувствовал себя лучше. «Благодарю». Вздохнув, он повернулся к гигантскому храму. «Мастер, мастер, я вернулся», — прошептал он грустно. Славные дни ушли, его компаньоны оставили его. Никто не вспоминал славные дни храма злых духов. Все, о чем они заботились, так это сокровища. Суюн вытащил меч тысячи глубин и кинжал с выгравированным драконом. Держа меч смерти позади него, он вошел в храм злых духов. Чен Се вернулся к реальности и последовал за ним. «Человек, будь осторожен. В этом храме много мертвых воинов, которые превратились в злых существ. Есть также много существ, возжелавших сокровищ храма, и теперь которые находятся под контролем злой Ци. Их сила могуча. Ты должен быть осторожен», — воскликнул Чен Се. «Я понимаю. Лучше оставайтесь рядом со мной. Вы гораздо больше знакомы с этим местом, чем я». «Какой путь ведет в хранилище?» — просил Суюн. «Через правую сторону, через злой сад, а также через пруд обиды. Затем ты окажешься в хранилище. Всемогущее существо уже на пути сюда. Думаю, они прибудут сюда очень скоро. Время уходит. Отведите меня туда, быстро». «Хорошо». Чен Се кивнул и побежал вперед, Суюн за ним. Но, как только он сделал несколько шагов, внезапный визг нарушил тишину. Уши Суюна оживились. Он взмахнул обоими своими меча. Свист. Меч тысячи глубин и кинжал с выгравированным драконом окружили Чен Се. С правой стороны, в сторону Чен Се направилось бесчисленное количество стрел, но два меча сформировали круговой барьер и защитили Чен Се. Атака стрел была мгновенно подавлена. Чен Се был в целости и сохранности. Он был в шоке, но быстро посмотрев в направлении, откуда вышли стрелы, он закричал: «Это злое существо!» Четыре злые на вид тени с колчанами на спинах вышли справа. Они были в светло-серой броне, их кожа выглядела черной как смоль. Выделяя злую ци, они держали по луку в руках и выглядели весьма злобно. Когда они выстрелили стрелами и встретили сопротивление, у них не было никакой реакции. Они просто продолжали стрелять. Они злая ци, клон команда мастера. Видя их лица ясно, Чен Се преклонил колени и закричал: «Все ли они злые существа? Похоже на то». Суюн сделал глубокий вдох и пробормотал, покачивая обеими руки. Он активировал его глубокую духовную ци. Меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом, что окружали Чен Се, внезапно направились к членам злой циклон команды. Эти злые люди не имели никакого сознательного ума. Все, о чем они думали весь день, это о том, как убивать людей. Их культивирование не считалось высокими, они были, вероятно, только на пятом ранге области продвинутого ученика души. В дополнение к этому они умели только стрелять из лука, и, когда они встретили Суюна, который знал, как маневрировать мечами, для него они стали легкой добычей. Всего несколько движений его меча, и все были убиты. Чен Се сделал глубокий вдох. Он потерял дар речи. Он не ненавидел Суюна. Он понял, что он сделал то, что он должен был сделать. После того, как члены злой циклон команды умерли, Чен Се принялся горевать. На протяжении всего пути в хранилище он молчал, но, прежде чем они даже вошли в злой сад, весь храм вдруг начал трястись. Затем по небу пронесся пронзительный звук. «Ву!» Звук резонировал так, как будто закричал древний зверь. Когда Чен Се услышал это, его лицо изменилось. «Дело плохо. Что происходит?» «Похоже, кажется, сильные злые существа были растревожены». «Злые существа?» Суюн вдруг понял, что он говорит. «Вы хотите сказать, что всемогущее существо здесь?» Была только одна причина, по которой сильные злые существа могли так оживиться. Опасность была совсем рядом с ними. Кто-то вроде Суюна не был угрозой для них. Таким образом, только всемогущее существо могло бы вызвать подобную сцену. «Уходи, быстро, беги оттуда!» Суюн ахнул. «Если всемогущее существо почувствовало их, им двоим крышка». Чен Се не осмелился больше медлить и побежал к злому саду. Но как только они вышли за пределы злого сада, выскочило несколько злых существ. Так же быстро, как ветер, Суюн вытащил свои мечи и начал бороться с ними. Два меча метались вокруг отчаянно. Глава 207. Настоящий император злого сердца. 2. Острые мечи просвистели мимо, двигаясь быстро и яростно. Летя вперед, они светились сиянием. Суюн не колебался. Используя все духовные сущности в его теле, он выпустил всю свою ци. Оба меча закружили вокруг него. Меч смерти, который все еще был в ножнах, убивал всех злых существ по пути. Черный, белый, зеленые ореолы вытекали из мечей и врезались в окружающих злых существ, как волны. Донг, донг, донг. Два меча обладали массивной разрушительной силой. Всего за несколько вдохов, каждый из летающих мечей ударил, по крайней мере, от 50 до 60 раз. При такой поразительной скорости, как же страшно было разрушение, что обрушилось на этих злых существ. Все злые существа падали на землю, устилая землю темным ковром. Впереди, в ушах Суюна раздался тревожный голос Чэн Се. Суюн посмотрел вперед. Прямо перед ним был огромный черный пруд. Этот черный пруд не был похож на злой источник, который был чисто черный. Этот имел оттенок синего сияния в нем. Синий туман плыл над водой, пока внутри тумана прятались хитрые, болезненные на вид лица. Они выглядели так, как будто они кричали, перенося огромные страдания, но независимо от того, сколько бы они ни кричали, не раздавалось ни одного звука. Это пруд обиды, который используется, чтобы хоронить всех предателей, что предавали мастера. Они были утоплены здесь и были прокляты на вечные страдания после смерти, чтобы очистить ци на теле мастера, пояснил Чэн Се, проходя мимо пруда и направляясь в сторону наполовину разрушенной комнаты с нефритовыми стенами. Двери в комнату уже были разрушены. Половина двери разрушилась и вся была в пыли и камнях. Кроме того, вокруг были бесчисленные злые существа. Суюн сделал движение и прыгнул через дверь. В то же время, он использовал технику павших листьев с тремя мечами. Он не выглядел истощенным после путешествия. Вместо этого, он был внимательным и сосредоточенным на цели. Три меча стали острее. Суюн знал, что это должен быть было связано с духовными сущностями. Если все это происходило бы в тот момент, когда его глубокая духовная ци была недостаточно плотной, и он должен был бы иметь дело с этим сумасшествием, он был бы серьезно измотан. В хранилище было много злых существ, но все они были только шестого ранга продвинутого духовного ученика. После того, как Суюн тщательную все зачистил, он указал Чэн Се, который скрывался снаружи, что он может войти. Эти злые существа не обладают высоким уровнем культивирования, поэтому ты и убивал их так легко, сказал Чэн Се, наблюдая за тем, как злые существа медленно исчезают в тумане. Почему вы так говорите? Я никогда не видел их раньше. Они не из моего божественного храма. Я боюсь, что они погибли от рук искателей сокровищ и пришли сюда, только чтобы попасть под контроль грязной ци. Грязной ци, подумал Суюн. Внезапно он удивился. Если все так, как вы сказали, то разве грязная ци не повсюду? Чэн Се вздрогнул и воскликнул. Да, человек, будь осторожен. Суюн успокоил его сердце и огляделся по сторонам. Это хранилище уже было в разрушенном состоянии. Все образцы массивов на стене треснули. От них не было никакой пользы. Помещение хранилища было просто заполнено полками. Все было в беспорядке. Все предметы на полках валялись на земле. Уже давно, все это могло быть подорвано злой ци. Большинство предметов были испорчены. Он не мог сказать, на то он смотрел и если эти предметы имели какие-либо полезные эффекты. Суюн внимательно оглядывал полки и думал. Внезапно, он поднял обе руки и выпустил огромное количество яростной глубокой духовной ци. В ней было 7 различных атрибутов энергии в сочетании. Поток направился в сторону полок. Все полки начали взрываться. Под влиянием такой свирепой ци, вся комната сильно затряслась. Стены тряслись, как будто этот храм попал в центр бушующего шторма. Полки тряслись, на стенах появились трещины. Белая грязная ци просачивалась из трещин стен и расходилась вокруг. Когда Чэн Се увидел это, он крикнул. Это ци, это она. Он представляет собой смесь из ци массива храма, магической ци, ци злых стремлений, злой ци и ци обиды. Она поглотит твое сознание подобно свирепому зверю и превратит тебя в ходячий труп, как и всех остальных. Беги, беги быстрее, человек, или же будет слишком поздно. Вы не собираетесь искать сущность массива? Спросил Суюн. Как я должен искать ее сейчас? Ты не боишься этой ци? Прокричал Чэн Се. Тогда, даже не отступая назад, Су Юн посмотрел убийственным взглядом на белую Ци, что двигалась к ним и начал энергично двигать руками, создавая порывы ветра, что направлялись к белой Ци. Но эта Ци не боялась ветра. Даже тогда, когда ветер был сильным, она не сдвинулась с места. Она вообще не была затронута. Это не сработает. Эта Ци очень тяжелая, как и Ци снаружи. Ветер не сможет прогнать ее прочь, произнес Чен Се разочарованно. Не прогонит ее. Глаза Су Юна загорелись. Осмотревшись, он опустил руки и внезапно остановил все движения. Вынув два меча, он развернулся на 180 градусов и замахнулся на хранилище. Хула! Огромная ци меча вырвалась и врезалась в землю. С этим взрывом ци меча на земле образовала огромную яму. Но Су Юн не остановился, он продолжал наносить удары. Его глубокая духовная ци непрерывно сотрясала пол, создавая серию пронзительных звуков. Очень быстро образовалась гигантская яма. Чен Се был ошеломлен. Су Юн собирался разделить пол на части. Создав склон, он направил грязную ци вниз к яме. Чен Се, наконец, сообразил. Храм расположен на возвышенности. Атмосфера ци накапливается на более высоком месте. Ты имитируешь атмосферу ци, заманивая эту грязную ци. Да, что-то вроде того. Су Юн кивнул и невозмутимо сказал. Но есть некоторые ци, с которыми трудно справиться. Единственная страшная вещь в том, что она тихая. Она прячется в щелях, и поэтому злые люди, которые пришли в поисках сокровищ сюда, не могли защититься от нее. Когда они искали сокровища здесь, все они были подавлены грязной ци, что скрывалось в трещинах стен. Следовательно, их сознание было съедено. Но со мной этот номер не пройдет. Вы уже сказали мне об опасности этого места прежде, поэтому мы можем позволить себе роскошь и обнаружить эту грязную ци, прежде чем она разъест нас. Продолжал объяснять Су Юн, ожидая, пока вся грязная ци собиралась в яму, после чего он побежал к полкам. «Быстрее, ищите сущность массива». «Хорошо». Чен Се быстро кивнул и начал рыться на полках. Это помещение для хранения не было хранилищем. В нем были одни из самых основных вещей храма. Большинство из них были уже ни на что негодными. Когда Су Юн смотрел вокруг, он молился о том, чтобы сущность массива не была подорвана грязной ци, иначе он бы только мог оставить этот храм с сожалениями. Без этого массива телепортации, как пути эвакуации, он бы не пошел бы за божественной короной. Ха-ха, нашел. На этот раз Чен Се повеселел. Су Юн увидел, как Чен Се держался за кусок угля, размером с фарфоровую чашу. Хорошо, Су Юн повеселел. Быстрее, давайте перейдем к массиву телепортации и исправим его. Хорошо. Кивнул Чен Се, и оба они отправились прочь. И именно тогда по всему божественному храму пронесся звук. «А-а-а!» Кричали изо всех сил, так что барабанные перепонки чуть не лопались, как будто мучилось какое-то сильное существо. «Что это?» — спросил Су Юн. «Я не уверен». Чен Се задрожал. Он был ошеломлен этим воплем. Вздрогнув, он продолжал. «Но, кажется, звук пришел из главного зала». «Главный зал?» — Су Юн нахмурился. «Там же находится божественная корона». «Не так ли?» «Да, не говори мне, что эти люди уже направились в сторону главного зала», — выдохнул Чен Се. Брови Су Юн оставались нахмуренными. Сделав глубокий вдох, он сказал, «Боюсь, что так, у нас нет времени. Чен Се, давайте сделаем это. Отправляйтесь в массив телепортации и исправьте его, а я отправлюсь в сторону главного зала, чтобы проверить, если у нас есть какой-то шанс получить божественную корону». «Хорошо». Чен Се немедленно кивнул и повернулся. Су Юн напомнил ему. «Помните, неважно, удастся мне получить божественную корону или нет, как только я приближусь к вам, вы должны активировать массив телепортации. После того, как мы уйдем, я уничтожу отпечатки». «Понятно?» Видя, что этот человек серьезен, Чен Се сурово кивнул. «Хорошо, давайте выдвигаться». Су Юн повернулся и бросился бежать. Глядя на то, как Су Юн убегает, глаза Чен Се блеснули. Затем он ушел, забрав с собой сущность массива. До главного зала нужно было еще дойти, но Чен Се уже сказал об этом Су Юну. Могущественное существо уже проверило всех сильных и злых существ, опасные ловушки и страшные методы массива. Все они были отмечены. Су Юн проделал свой путь без приключений. Очень скоро он оказался в главном зале. После того, как он вошел в главный зал, произошел взрыв. Ци в воздухе была жестокой. Серия взрывов прозвучала так, как будто там были сотни тысяч горцующих лошадей. Звук был оглушительным. Су Юн адаптировался к давлению в главном зале и использовал его ци, чтобы подойти к главному залу. Каждый его шаг оставлял след. Пробираясь в главный зал, он увидел странную фигуру. Вокруг двигались несколько сильных злых существ с сильной, свирепой ци. Они кружили вокруг одного человека и безумно нападали на него. Злые силы разносились, как лазерные лучи. Зрелище было не из приятных. В центре спокойно стоял человек среднего возраста с белыми волосами, что держал зеркало. Бронзовое зеркало отгоняло любые злые силы. Злые силы затем ударяли в злых существ. Каждая из злых существ была, по крайней мере, пятого ранга области духовного ученика души. Сильнейшее из них было на восьмом ранге области духовного ученика души. Этого человека, казалось, совсем не пугало все, что происходило вокруг него. Злые существа, с другой стороны, уставали и получали ранения. Область духовного ученика звезд. Су Юн тайно использовал божественный глаз небесной чешуи. В одно мгновение его сердце заволновалось и быстро забилось. Его душа затрепетала. Это был культиватором области духовного ученика звезд. Это был первый раз, когда он видел такое сильное существо. Помимо этого человека, самыми сильными из тех, кого он встречал, были Су Лисюн и мадам фиолетовой звезды, которые были культиваторами 10 ранга области духовного ученика души. Они были в одном ранге от культиватора области духовного ученика звезд. Но даже тогда, когда они оказались бы выше на ступеньку, они были бы неподходящими противника для культиватора области духовного ученика звезд. Даже если бы их было больше, они все равно не годились бы ему в соперники. После того, как область духовного ученика звезд была достигнута, культиватор мог смотреть сверху вниз на всех и смеяться над другими. Было ли это всемогущее существо? Су Юн сглотнул и успокоился. Он почувствовал, что его кровь закипает, просто от одного взгляда на этого человека. Он был необычайно взволнован. Су Юн почувствовал необъяснимое волнение, ощущая себя песчинкой в море. Он посмотрел в сторону главного зала. Там был сломанный престол. Рядом с троном была черная корона. Черная корона источала злую ци. Была ли это божественная корона? Глаза Су Юна округлились. Глава 208. Настоящий император злого сердца. 3. Ци божественной короны была сильная и даже делала близлежащих злых существ вокруг нее сильнее. Злые существа поглощали энергию божественной короны и были очень яростными. Их уровни культивирования сделали рывок и все были в области духовного ученика души. Во все времена, что они охраняли божественную корону, они пожирали партии злых людей, которые гонялись за ней. Но сегодня, они были не в состоянии сделать это, потому что этот человек был непобедим. Хотя божественная корона была сильна, владелец ее умер от рук этого человека. Как же тогда они могли бы остановить его? Царила неразбериха. Руки злых существ тянулись, как бичи с расцветающей злой ци. Круглое зеркало в руках человека вращалось. Движение ци в воздухе энергично распространяло рябь во всех направлениях. Ослабленные столбы, поддерживающие стены, рухнули, превратившись в мелкий порошок, и даже на тех, что были целыми, образовались трещины. Су Юн активировал его глубокую духовную ци и изо всех сил старался остановить эту сильную атаку ци. Глядя на 7-8 сильных злых существ, атакующих человека, он собирался сделать ход. Их бой был в самом разгаре. Поскольку не было никого, кто стерег бы божественную корону, когда выпал бы более подходящий момент, чем этот, внезапно мужчина закричал: «Идите и возьмите божественную корону. Как только я получу ее, я запечатаю этих злых существ в божественной короне и стану культивировать их, чтобы увеличить энергию короны и сделать ее моим первым сокровищем». «Да, мастер!» Из-за спины раздался крик в унисон. К божественной короне мимо злых существ побежала дюжина людей в черных доспехах. «Мой шанс ускользает!» Су Юн ускорил шаги, но его разум померк. 10 людей злой области были на пятом ранге области духовного ученика души. Он был всего лишь только культиватором 10 ранга области духовного продвинутого ученика. Даже если бы он активировал небесный кристалл, вытащил меч смерти и активировал тень феи, он не смог бы парировать так много экспертов. В довершение ко всему, всемогущее существо было мастером, который находится в области духовного ученика звезд. Было практически невозможно вырвать божественную корону из их рук. Глаза Су Юн похолодели, сердце его забилось быстрее. В таких делах не стоит спешить. Если есть шанс, то он будет идти за ним. Если нет никаких шансов, то он не должен рисковать своей жизнью. В конце концов, появятся и другие методы, чтобы покинуть злую область. Свист, и в этот момент от престола двинулся шар тумана и очень быстро сформировал огромный окровавленный рот, что открылся в сторону злых людей области духовного ученика души. Злые люди были в шоке. В момент паники, они призвали их злые силы и наколдовали черный круглый щит. Бэм. Когда рот и щит встретились, раздался громкий звук, что мог сотрясти горы. Ноги злых людей погрузились в землю, когда пол треснул. Их руки очень сильно встряхнуло. Несмотря на то, что они были культиваторами области духовного ученика души, они не могли справиться с этим. Как это было возможно? Скрывавшийся в темноте Су Юн был ошеломлен. Он быстро избавился от мысли о выходе и просто смотрел вперед. Этот гигантский рот обрушивался на этих злых людей, сокрушая их защиту и собираясь поглотить их. «Мастер, что это за этот монстр?» — кричали злые люди. Очевидно, они больше не могли справляться с ним. Напугать культиваторов области духовного ученика души так, что они едва не лишились рассудка. С этой силой он может быть равен этому всемогущему человеку. Это был еще один мастер области духовного ученика звезд. Когда Су Юн увидел это, он быстро отрегулировал глубокую духовную ци в своем теле и собрал ее в глазах. Вместе с божественным глазом небесной чешуи он мог полностью покрыть все тело и его собственную ци, так что никто не мог обнаружить его. Внезапно над ртом собрался огромный черный туман, где медленно появился силуэт. Силуэт был расплывчатым, но его глаза были кровавые красными. Половина его нижней части тела была погружена в черный туман, а его верхняя часть тела была обнажена. Глядя на страдающих злых людей, он поднял руку, не говоря ни слова. Рев, громкий рев, дерьмо. Мгновенно некоторые из более чувствительных злых людей почувствовали убийственное намерение и сразу же освободились от круглого щита и стали искать укрытие. Пять злых людей области духовного ученика души не успели среагировать. Под звуки рева, вся их глубокая духовная ци была немедленно отсосана. Остались ли их сморщенные тела? Круговой щит больше не мог держаться. Каданг, окровавленный рот поглотил пять людей злой области. Прозвучал ряд громыханий. Когда окровавленный рот снова открылся, людей нигде не было видно. Осталась только их вонь. Всемогущее существо было свидетелем всего этого. Оно не тратило ни секунды. Вскочив, оно посветило круглым зеркалом. Хуэла. Из зеркала вылетел круглый белый луч и ударил по злым существам. Ах, ах. Злые люди кричали от боли, пока их злая ци закипала. Их тела исказились и, наконец, они исчезли. После убийства всех злых существ, всемогущее существо приземлилось на землю. Видя, что у него осталось только шесть человек, оно было возмущено. Это телохранитель императора злого сердца, Ли Чунтянь. Я никак не ожидал, что он будет настолько лоялен после того, как он стал злым существом и охранял божественную корону так долго. Это большая редкость. Жаль, что у меня нет такого подчиненного. Всемогущие взглянули на своих подчиненных за ним и застонал, прежде чем направился в сторону Ли Чунтянь. Я задержу его. Идите и получите божественную корону. Здесь есть много злых существ. Грязный ци так и разит. Мы не можем оставаться здесь надолго. Идите и быстро все уладьте.